Глава вторая. Когда машина остановилась у сверкающего новогодними огнями бутика, я удивленно посмотрела на водителя. Вряд ли это здесь. «Маршрут проложен», — лениво отозвался бородатый мужчина. «Первая остановка здесь». В окошко постучали, и при виде администратора магазина, которая любезно улыбалась мне, я догадалась, в чем дело. Подтверждая мою мысль, пиликнул телефон. Зная, что изображать меня непросто, но, пожалуйста, потерпи немного. Я закрыла сообщение и обреченно усмехнулась. Золотко вредина. Могла бы и предупредить, что сегодня вознамерилась стать доброй феей. Вылезла из такси тыквым и поздоровалась с женщиной в униформе. Кутаясь в шубку, наброшенную на плечи, та уточнила. «Иванова Ефросинья Ильинична?» «Да». «У вас необычное имя. Можете называть меня Росой», — привычно заметила я. Я старалась представиться сразу, чтобы люди не звали меня Фросей, терпеть не могла. В детстве даже дралась, но с легкой руки Златы стала Росой, или Росинкой, как ласково говорила подруга. «Прошу сюда». Меня пригласили внутрь, напоили ароматным чаем с ромашкой. Пока я наслаждалась вкусным напитком, администратор Галина листала на планшете праздничные образы до тех пор, пока я не ткнула в один из них. Самый простой и удобный. И я надеялась, что недорогой. Конечно, папа Златы богат, но мне всегда было неловко получать от нее подарки, ведь я ничем не могла ответить. «Одевайтесь скорее», — глянув на часы, попросила Галя и поманила девушку, что все это время пританцовывала у дверей. Та покатила к нам большой чемодан. «А после вам сделают макияж и прическу». «Это лишнее», — попыталась отказаться я. «Зачем столько усилий, чтобы тебя отвергли? Не понимаю». Я не привыкла тратить 2 часа своего времени ради 2 минут унижения. Хотелось как можно быстрее пройти через это и вернуться в свою скромную съемную комнатушку, чтобы не только нарядить полуметровую елочку, но и приготовить любимый салат мимоза до боя курантов. «Не волнуйтесь», — снисходительно отозвалась Галина. «Злата Богдановна все оплатила». Я поджала губы, но промолчала. Привыкла слышать подобные высказывания, ведь ко мне относились как к хищнице, что крутится вокруг богатой дурочки. Все, кроме самой Златы и ее чудесного папы. За все время, что мы знакомы, они ни разу не посмотрели на меня, как на нищенку. Потому я сейчас и пошла на все это. Ни для кого другого не стала бы делать ничего подобного. Втиснулась в платье и сапожки на 10-метровой платформе. А потом еще час изображала из себя манекен, пока визажист, высунув от усердия кончик языка, рисовала на моем лице шедевр. «Кто это?» — глянув в зеркало, испугалась я. «Ой, вам так идет!» — наперебой восхищались собравшиеся вокруг меня девушки. «Красавица, никто не устоит!» «Точно упадет, как только увидит», — иронично прокомментировала я, рассматривая непривычно яркий макияж и прилепленные вокруг глаз стразы. Сбежать не сможет, но постарается отползти. Что же, спасибо за отличную работу. Поблагодарила я вполне искренне, ведь моя задача — отпугнуть потенциального жениха. К счастью, Злата никогда не мелькала в соцсетях, и ее симпатичную мордашку мало кто знает. Во всяком случае, подруга поклялась в том, что мужчина не видел ее лица. В противном случае наша затея провалилась бы на стадии моего эпичного выхода. Кстати, об этом. «Вы точно уверены, что мы приехали по нужному адресу?» — уточнила я у таксиста, когда он высадил меня на берегу озера в безлюдном парке. «Конец заданного маршрута», — торопливо пояснил он и добавил. «Простите, девушка, мне пора. Сейчас самое горячее время». «Но...» Я растерянно посмотрела вслед машине и набрала подругу. «Золотко, меня завезли в лес и высадили у застывшего озера». «Все верно», — радостно отозвалась она. «Там где-то рядом есть стол со свечами?» Звучит как бред, но я проверю. Снова повернулась к зеркальной поверхности озера, вычищенном до блеска льду которого отражались огоньки огромной новогодней елки, и сделала несколько шагов по берегу. Спустя несколько минут я заметила, что за наряженным деревом действительно был круглый столик и 2 стула. А рядом, спиной ко мне, стоял мужчина в длинном пальто и пристально смотрел на другой берег. Нахмурилась я. Почему-то я была уверена, что речь шла о ресторане, где тепло и вокруг много людей. Ты меня случаем не на свидание с маньяком отправила? Кроме этого, парня здесь ни души. таксист и тот свалил по добру, по здорову. Уверена, мне стоит последовать его примеру». «Росинка», — заныла подруга, — «не маньяк это». «Да, человек он действительно эксцентричный. Отец рассказывал, что говорит так, будто явился из другого века. Но клялся, что был бы рад выдать за него дочь». «Успокоила», — неохотно отозвалась я. Мнению Богдана Андреевича я доверяла целиком и полностью. Решившись и дальше следовать заданному плану, попрощалась со Златой и осторожно двинулась к ёлке, от вершины которой в разные стороны расходились искрящиеся гирлянды. Каток от этого казался огромным аттракционом. В моём случае это была не метафора. Я медленно опустила взгляд на белые сапожки, которые порекомендовала мне Галина. Да, они прекрасно подходили к роскошному наряду и даже добавляли моему весьма скромному росту не меньше 15 сантиметров, преображая в манекенщицу. Но сейчас толстая платформа и высоченный каблук превращали стройную модель в корову на льду. Я сделала первый осторожный шаг и поняла, что путь к унижению не будет устлан розами. До ёлки проще было доехать на коньках, которых, увы, с собой не было. «Вот что ей стоило предупредить», — прошептала, ступая по льду, словно босиком по стеклу. «Что толку спрашивать? Конечно, я понимала. Злата боялась рассказать всё как есть, ведь тогда я бы ни за что не пошла на это безумие. Прививка? Хоть десяток. И почему этот конь в пальто выбрал настолько дурацкое место для свидания? Считает, что это романтично? Хоть бы обернулся, увидел меня и помог добраться. Я не понимала, что он рассматривает на другом берегу. Там темнел парк и не было ни души. Может вернуться, пока не поздно. Но только я попыталась повернуться, как едва не упала. С трудом сохранив равновесие, покосилась на лёд. Добраться до берега на четвереньках? Но лишь представив, как незнакомец в самый неудачный момент оборачивается и видит мой подпрыгивающий филей, решила идти дальше. Я не могла так опозорить Злату. Когда добралась до середины, расстегнула короткую шубку и выдохнула облачко пара. Как же жарко! Оставалось ещё немного, и я собралась с силами. Несколько метров и окажусь в кругу тёплого золотистого света, растёкшегося от ярких огней. Небольшое расстояние казалось длиннее марафона, потому что ноги уже дрожали от напряжения и даже сводило стопы. «Обратно пробегусь босиком», — пообещала себе. «Как только доберусь до стула, сниму эти колодки». Сделала шаг и с ужасом поняла, что «еду». Я застыла, боясь пошевелиться, и лишь обречённо смотрела, как врываюсь в светлое пространство и с всё возрастающей скоростью приближаюсь к ёлке. Перспектива начать свидание, барахтаясь вверх каблуками в еловых ветках, не выглядела соблазнительной, но я бы с удовольствием согласилась и на это. Потому что ёлка пролетела мимо, а я, раскинув руки в стороны, обречённо неслась прямо на потенциального жениха. Ни затормозить, ни замедлиться, ни свернуть в сторону. Понимая, что наша встреча неизбежна, успела выкрикнуть: «Берегись!» Он обернулся за миг до принудительной стыковки. Мелькнули широко распахнутые от удивления глаза, невероятно ярко-синие. Приоткрытый рот. Ах, какие губы! Прямой нос с аккуратными ноздрями, высокие скулы и мужественный подбородок. Всё это я разглядела, врезавшись в незнакомца и сбив его с ног. Пока падали на лёд, я не могла оторвать от лица жениха восхищённого взгляда. Почему Злата не захотела за него замуж? А потом нас тряхнуло. И я случайно прикоснулась своими губами к его, с размаху. Так что зубы заныли. А на лице незнакомца остался смачный отпечаток оттенка спелой вишни. Хорошая, говорят, помада. Устойчивая. Застонав, я скатилась с мужчины и осторожно потрогала своё лицо. Кажется, губу разбила. Посмотрела на мужчину, который не подавал признаков жизни, и закончила. А ему голову. Встала на четвереньки и, проклиная чёртов лёд и скользкую платформу, подобралась к прибитому романтикой спасителю. Каким местом он придумал свидание на морозе? Но всё-таки он мне помог, невольно поймав. Пролетя я мимо, Новый год, судя по скорости, встречала бы уже на Марсе. Поэтому ощущала вину за произошедшее. «Эй!» Осторожно дотронулась до плеча мужчины. «Ты жив?» Он не отреагировал. Осмелев, я стянула перчатку и прижала пальцы к гладко выбритой шее незнакомца. «Есть пульс или нет? Не понимаю. От стресса и напряжения руки тряслись. Когда я наклонилась над мужчиной, чтобы уловить дыхание, он неожиданно распахнул свои непостижимо ярко-синие глаза и выдал. «Истинная». Мне тоже показалось, будто я в стену врезалась. Отпрянув, согласилась я и, глянув на его широкие плечи, смущенно добавила. «Вы такой крепкий, качаетесь?» «Нет, но для тебя прикажу сделать качели». Он сел и, тронув затылок, поморщился. «Очень больно», — виновато поинтересовалась я. «Не беспокойся, Куара». «Кто?» — растерянно моргнула я. Слово «куара» в переводе с элфикиирского означает «невеста». «С какого перевод?» — икнула я. «Древний язык элфикииров», — снисходительно пояснил синеглазый чудик. «Тебе, как будущей жене дракона, придется его изучить». «Здорово, он башкой приложился», — испугалась я. И осторожно предложила. «Давайте обсудим это в машине скорой помощи. Я сейчас вызову». Достала из кармана шубки сотовый и, нажав на кнопку, уставилась на черный экран. «Ой, аккумулятор сдох или разбило при падении». «Земные устройства у нас не работают», — улыбнулся синеглазый. Он поднялся и протянул мне руку. «Позволь помочь, Куара». Я встала на ноги и, ведомая драконом, послушно подошла к столу. Присела на стул и положила перед собой смартфон, а все потому, что вдруг поняла. В круге света не было елки, а за пределами золотистого сияния царила непроглядная тьма. По спине побежали мурашки. Ни фонарей, освещающих дорожки парка, ни фар от проезжающих машин. Ничего.